Глава восьмая. Подъехав к садам Боргезе, Ботандо вошел в музей, сдал пальто в гардероб и направился по коридорам первого этажа в зал скульптуры, где проводились все крупные мероприятия. Он взял бокал шампанского с подноса у проходящего мимо официанта, заметив вслух, что скудные музейные средства, как обычно, льются рекой. «Вовсе нет», — возразил ему один из сотрудников музея, нацелившийся на тот же поднос с шампанским и которому Ботандо, собственно, и адресовал циничную реплику. «Томмазо называет это вложением». «По-своему, он прав. Эти господа обожают подобные гулянки», — он указал на группу мужчин, стоявших около большой статуи. «Похоже, они приняли ее за тележку для напитков», — возмутился Ботандо и внимательнее присмотрелся к группе. Мужчины только что вошли в зал в сопровождении директора и расположились вокруг огромной статуи в центре зала. Все как один были в серых костюмах, голубых рубашках и галстуках в полоску. Они оживленно переговаривались, но Ботандо заподозрил, что обсуждение не имеет отношения к достоинствам скульптуры. «Конечно нет, это американские бизнесмены, они надеются заключить контракт с нашим правительством». Молодой человек сделал широкий жест рукой, как бы желая показать масштаб предполагавшейся махинации. Жест получился чересчур замедленным, из чего Ботандо сделал вывод, что его собеседник выпил уже не первый бокал. «А что может произвести лучшее впечатление, чем крупное пожертвование на Национальный музей?» — договорил за него Ботандо. Молодой человек с открытым выражением лица, в данный момент слегка притупленным алкоголем, коротко кивнул. «Естественно. Скоро их большой белый начальник закроется в кабинете с нашим Томмазо, а когда они выйдут оттуда, у директора останется чек, который не только покроет расходы на прием, но и позволит заменить всю электропроводку нашей развалюхи. Не глупо, а?» Ботандо повернулся к нему. «А знаете, — сказал он, — ведь вы первый человек, который сказал что-то хорошее о Томмазо». Лицо молодого человека омрачилось. «Джулио Мансони, между прочим». Он слегка поклонился и протянул Ботандо руку, которую тот коротко пожал. «Помощник реставратора. Я знаю, что директора здесь не любили, но мне кажется, он шел верным путем. Из нашей развалины действительно нужно основательно выбить пыль. Хотя что теперь толку от моего доброго мнения о нем? Простите? А, вы только пришли? Ну, тогда ясно. Томмазо подал в отставку. Сказал, что хочет пораньше уйти на пенсию и пожить на своей вилле в Тоскане. Все были в шоке. Вы, несомненно, должны знать, что все здесь делается по протекции. Вот, например, я получил работу благодаря Энрико Спелло, и все здесь считают меня его протеже. Для вас это неплохо, ведь Спелло стоит первым в очереди на место директора, заметил Ботандо, ошарашенный новостью. Молодой человек отрицательно покачал головой. Уже нет. Потому что Томмазо назначил своим официальным преемником Ферраро. «Ну уж», — растерялся Ботандо, — «я полагал, он терпеть не может Ферраро. Вы, кстати, не знаете, что подтолкнуло его к уходу?» «Я думаю, он устал от всеобщей нелюбви. Наверное, в нем тоже есть что-то человеческое. И потом он неимоверно богат. Ради чего ему ломаться?» «Да, он не любит Ферраро, но, видимо, Спелло не любит еще больше. Да и вообще, Томмазо трудно понять. Кто знает, что скрывается за его внешне спокойным видом? Кроме того, единственный способ заставить людей пожалеть о твоем уходе — это оставить преемника, который будет еще хуже. Теперь вы понимаете, почему я пью уже пятый бокал за вечер?» Ботандо глубокомысленно кивнул. «Полагаю, что да», — ответил он. «Полагаете? Нет, позвольте объясню вам, чтобы не вышло ошибки. Мансони наклонился к своему собеседнику и ткнул его пальцем в грудь. «Ферраро — маленькая крыса, верно? И Спелло теперь станет его главным соперником, поэтому Ферраро попытается убрать его с дороги. Лично против него он не сможет ничего предпринять. И как ему до него добраться?» «Да через меня вот как!» Теперь он ткнул в грудь себя, потом обернулся и махнул рукой в сторону нового директора, вошедшего в зал сквозь большие дубовые двери с противоположной стороны. «Посмотрите на него! С каким победоносным видом он вошел! Человек, который только что получил все! Его высокомерная ухмылка просто вульгарна!» «А вы уверены, что Ферраро утвердят? Томмазо не имеет права раздаривать назначение». Ботандо наконец понял, что его это тоже касается. С Томмазо ему, по крайней мере, удавалось как-то ладить. Они сумели выработать своеобразный стиль отношений, который позволял им избегать открытого конфликта. Но генерал сильно сомневался, что сработается с Ферраро. Мансони кивнул, его агрессивность сменилась тихим, печальным смирением. Еще несколько месяцев назад преемственность на посту директора считалась обязательной, и вместо Томмазо занял бы Спелло, человек, которого любит и уважает весь коллектив. Но после того, как Томмазо провернул эту комбинацию с Рафаэлем, министерство поддержит любую предложенную им кандидатуру. Реставратор с убитым видом смотрел в опустевший бокал, потом, пошатываясь, направился к тележке с напитками. Ботандо вздохнул с облегчением. Ему было жаль беднягу, но сейчас его заботили более важные проблемы. Томмазо куда-то пропал. Обойдя зал, Ботандо нигде не нашел его. В углу он увидел Спелло. Его опущенные плечи свидетельствовали о том, что он тоже сильно разочарован, и, может быть, даже зол. Генерал прошел мимо, не чувствуя в себе сил выдержать еще один всплеск негодования, пусть даже и справедливого. В другом углу он с удивлением заметил мирно беседующих Эдварда Бирнеса и Аргайла, но вспомнил, что Флавия упоминала о каком-то гранте в качестве компенсации. Вот так всегда, немного денег, и страсти утихли. Чувствовалось, что парочка довольна жизнью. Однако Ботандо не желал говорить ни с кем, хотя бы отдаленно связанным с Рафаэлем. Минут 10 он беседовал с каким-то критиком и любителем живописи, все время глядя по сторонам в поисках Томмазо. Наконец, в проеме двери он увидел картину. Томмазо сердечно пожимает руку американскому бизнесмену, очевидно, прощаясь с ним. Любезное расшаркивание директора свидетельствовало о том, что он получил свой чек. Наблюдая за ним, генерал ждал, когда тот останется один. Пережить еще один взрыв на публике он не хотел. Пока Ботандо стоял в нерешительности, момент был упущен. В дверях появился Ферраро и с очень серьезным видом начал что-то говорить директору. Даже на расстоянии Ботандо видел, как от лица Томмазо отхлынула кровь. Он не то чтобы позеленел, но побледнел очень сильно. Ферраро лучше владел собой. Однако тоже выглядел неважно. Ботандо даже не пришлось идти к ним, чтобы узнать, в чем дело. Томмазо сам быстро подошел к нему, несмотря на волнение, в каждом его движении сквозило присущее ему изящество. Или он все-таки не получил чек? «Генерал, рад вас видеть», — коротко приветствовал его директор, опуская обычные любезности. «Пожалуйста, пройдемте со мной. Случилось ужасное». Томмазо вывел его в фойе, откуда они поднялись по лестнице. Ботандо, отдуваясь, едва поспевал за ним. «В чем дело?» — спросил он, но ответа не прозвучало. Томмазо походил на призрака. Ферраро против обыкновения молчал. Собственно, в объяснениях не было нужды. Когда они открыли дверь небольшого зала на втором этаже, Ботандо мгновенно все понял. «О, Боже!» — тихо простонал он. Рама от картины Рафаэля, сильно обгоревшая в верхней части, оставалась на месте. Но никто не смог бы узнать в этих почерневших обрывках с темными потеками самое ценное полотно в мире. Несколько дюймов картины в нижнем правом углу остались нетронутыми огнем. Запах горелого масла, дерева и ткани все еще висел в воздухе. От тлеющих остатков картины поднимались тонкие струйки дыма. Обои над картиной сильно обгорели, но, по-видимому, они и остановили огонь. Ватанда возблагодарил Господа за то, что стены комнаты не отделали набивным шелком, иначе сейчас все здание было бы охвачено пламенем. Все трое стояли молча и просто смотрели. Ватанда обдумывал возможные осложнения, Томмазо крушение своей репутации, а Ферраро конец честолюбивым мечтам. «Нет», — только и сумел выговорить Томмазо. Впервые Ватанда стало жаль его. Он вдруг вспомнил о своих профессиональных обязанностях и деловито спросил: «А кто первым обнаружил поджог?» «Я», — ответил Ферраро, — «только что». Я немедленно спустился и в дверях столкнулся с директором. «Что вы здесь делали?» «Я шел к себе в кабинет за сигаретами и увидел дым, поднимавшийся из щели под дверью. Я сразу понял, что случилось несчастье». «Почему?» «Пожарная сигнализация не сработала, а ведь она очень чувствительная. Мы отключили ее в помещениях, где находятся гости, но во всем остальном здании она включена». Ватанда неопределенно хмыкнул и огляделся. Не требовалось особого ума, чтобы понять, как все произошло. Он наклонился к аэрозольному баллончику на полу, но трогать не стал. Жидкость для запуска двигателя, чистый бензин, который в холодные дни впрыскивают в карбюратор, чтобы завести машину. Кто-то побрызгал картину жидкостью из баллончика, поднес к ней горящую спичку и ушел, плотно закрыв дверь. От горящего бензина занялась сухая краска на холсте, и через несколько минут картины не стало. Генерал еще раз посмотрел на нее. Очевидно, злоумышленник был правшой. Он поливал картину полукругом от нижнего левого угла к верхнему правому, поэтому часть полотна в нижнем правом углу оставалась целой. Ватанда потрогал обгоревший холст. Еще теплый. Он вздохнул и повернулся к Ферраро. «Закройте сюда дверь и поставьте охрану. Потом спуститесь и скажите гостям, чтобы не расходились. Только ничего не объясняйте. У нас и так достаточно проблем, не хватало еще общаться с прессой. Я позвоню в полицию и вызову подкрепление. Мы можем воспользоваться вашим кабинетом, директор?» Следующие 3 часа Ватанда разбирался с последствиями катастрофы. Обзвонил коллег из других управлений и сообщил о происшедшем министру культуры, попросив прислать подкрепление. Он занял рабочий стол директора, а тот вместе со своими помощниками готовил сообщение для прессы. Несмотря на все меры предосторожности, слух все-таки просочился, тем более что рано или поздно пресса все равно узнала бы о случившемся. Прошло немало времени, прежде чем полицейский и директор смогли поговорить. Томмазо с потерянным видом сидел на резной кушетке XIX века, глядя на картину фламандского художника на противоположной стене, как на заклятого врага. «У вас нет предположений, почему пожарная сигнализация не сработала?» — спросил его Ватанда. «Думаю, причина обычная», — ответил Томмазо, и из груди его невольно вырвался стон. «У нас постоянно барахлит проводка. Ее не меняли с 40-х годов. Наше счастье, что до сих пор не сгорел весь музей. Я предлагал комитету по безопасности заменить проводку, но, к сожалению, Спелло наложил вето на мое предложение». «Хм», — уклончиво пробормотал Ватанда. Он сразу понял тонкий расчет Томмазо. С одной стороны, виноватым оказывался Спелло, поскольку отклонил его предложение, а с другой директор ловко ускользал от ответственности, поскольку был единственным, кто внес в комитет конструктивное предложение. Но все это будет потом, а сейчас нужно сосредоточиться на расследовании. «Как часто система давала сбои?» «Практически постоянно, примерно раз в неделю. Последний раз вечером 3-го дня. К счастью, Ферраро оказался рядом. Ему пришлось выкрутить все пробки, чтобы не сгорело все здание. Охранники, как обычно, сидели в баре. «Иногда мне кажется, что я нахожусь в сумасшедшем доме», — добавил он с отчаянием. Ботандо разделял его мнение. «Можно сказать, что и этот прием я устроил, надеясь решить проблему с электричеством», — продолжил Томмазо. «Мне удалось уговорить американских бизнесменов внести щедрое пожертвование на модернизацию музея. Я не видел иной возможности преодолеть сопротивление Спелло». Он горько рассмеялся. «Запер конюшню, когда лошадь увели. Полагаю, теперь они аннулируют чек». «Кому было известно о проблемах с проводкой?» «Да всем. Разве можно сохранить это в тайне, когда трезвон идет по всем коридорам?» «О, я понял, что вы имеете в виду. Это значит, что поджог совершил кто-либо из наших?» Ботандо пожал плечами. «Не обязательно, но я думаю, нам нужно пойти взглянуть на пробки. Вы можете показать мне, где это?» Через несколько минут они прибыли на место. «Ну вот», — сказал Томмазо. Он открыл гигантский ящик в стене. Внутри они увидели несколько рядов керамических пробок. Томмазо вывинтил одну из них, осмотрел и передал Ботандо. «По-моему, это опять перегорело», — произнес он. Ботандо отошел к свету и, рассмотрев пробку, отбросил версию, что кто-то вывинтил ее или перерезал провода. Она просто сгорела. «Только у нас в Италии», — мелькнула у него горькая мысль, — «все постоянно ломается, разваливается и пропадает». Он почувствовал, что проникается реформаторскими идеями Томмазо. В этом примирительном настроении уже снова в кабинете Томмазо генерал попробовал осторожно затронуть вопрос, ради которого и пришел в музей. «Есть одна проблема, которую мне хотелось бы обсудить с вами наедине. Возможно, это несколько смягчит сегодняшний удар». Директор сцепил кончики пальцев и вопросительно уставился на Ботандо. Всем своим видом он показывал, что не верит в такую возможность. «Возможно, потеря не так уж велика», — начал Ботандо. Томмазо состроил гримасу и покачал головой. «Ха-ха, можете мне поверить, картина не подлежит восстановлению. Или вы не считаете большой потерей утрату главной художественной ценности Италии?» Опять заговорил высоким штилем, поморщился Ботандо. «Художественная ценность, безусловно, но не Италии. Боюсь, это была подделка». Томмазо фыркнул. «Генерал, опять вы со своей навязчивой идеей. Я ведь уже говорил вам, это невозможно. Вы же знаете не хуже меня результаты экспертизы. Подлинность картины не вызывает сомнений. Все специалисты подтвердили авторство Рафаэля». Они могли ошибиться. В 30-е годы все специалисты признали, что «Ужин в Эммаусе» написал Вермеер. И правда открылась только, когда Ван Мейегерен, испугавшись наказания за сотрудничество с нацистами, признался, что это он написал картину. «Фальшивого Вермеера легко определили, когда провели научную экспертизу», — возразил Томмазо. «А с 40-х годов методы исследования стали более совершенными». «Способы подделки тоже. Однако сейчас это не важно. Мне стали известны дополнительные обстоятельства, косвенно опровергающие мнение экспертов». «Какие же это, ради бога, обстоятельства?» Ботандо напомнил ему о письме леди Арабелле, но директор перебил его. «Это письмо как было неубедительным, так и осталось. Вы же не думаете, что на основании этого документа все академическое сообщество изменит свое решение?» «Разумеется, нет. Само по себе письмо ничего не доказывает. Однако сегодня днем моя помощница обнаружила новый факт. Я звонил вам из Цюриха, но секретарь наотрез отказался соединить меня с вами». И Ботандо рассказал директору о набросках Морне. Томмазо впал в прострацию. Он подошел к полке, заставленной книгами в кожаных переплетах, сдвинул ее в сторону и достал бутылку. Наполнив золотистой жидкостью два бокала, он передал один из них Ботандо, сильно расплескав. Свободной рукой Томмазо вытер лицо, вся его напыщенность испарилась. «Если я правильно понял, ваше доказательство опирается на визовый штамп в паспорте. Но кто-нибудь мог поместить рисунки в сейф после того, как изображение картины было напечатано во всех газетах и журналах?» Ботандо кивнул. «Да, я же сказал, что это косвенное доказательство. Но мы имеем уже два факта, которые свидетельствуют об одном и том же». «Я не могу в это поверить», — произнес наконец директор. «И если это правда, то зачем кому-то понадобилось уничтожать картину? Я хочу сказать, ведь ясно, почему это было сделано». Ботандо вопросительно смотрел на него. «Это был выпад против меня. Только сегодня я объявил о своем уходе и назначил преемником Ферраро. Кто-то решил отомстить мне таким варварским способом, чтобы выставить меня дураком. Но это имеет смысл только в том случае, если картина настоящая. Я знаю, меня здесь все не любят». Томмазо умолк, Ботандо подумал, уж не ждет ли он от него уверения в обратном, но решил, что даже Томмазо не может быть до такой степени тщеславен, и промолчал. «Я постоянно натыкался на глухую стену непонимания. Любое мое предложение воспринималось в штыки. Ферраро единственный, кто оказывал мне какую-то поддержку. Он единственный, кто живет в современном мире, а не где-то в середине 20-х годов. «И потому вы предпочли его Спелло?» «Да, мне нравится Спелло. Феррара я недолюбливаю. Но когда на кон поставлено будущее музея, не может быть и речи о личных предпочтениях». И снова в его неожиданно страстной речи промелькнула тень былой напыщенности. «Спелло хороший работник, но директор должен быть борцом, уметь выбивать деньги из министерства и из спонсоров. Я решил, что на это способен только Ферраро. У него непростой характер, но выбора у меня нет, и я знаю, что есть очень много людей, которые хотели бы избавиться от нас обоих любой ценой». С этим Ботандо мысленно согласился. «Но, — возразил он вслух, — мне трудно представить, чтобы человек, проработавший в музее всю жизнь, мог совершить такой чудовищный акт вандализма». «А мне совсем не трудно это представить», — фыркнул Томмазо. «Я же говорю, это сумасшедший дом». «Но вы поняли, о чем я вам толкую?» — настойчиво продолжил он, наклонясь к генералу. «Если картина — подделка, какой смысл ее уничтожать? Куда проще оставить все как есть и ждать, когда разразится скандал? Для меня такой позор был бы не меньшим ударом». Ботандо улыбнулся и несколько сместил акцент разговора. «Никто не знал, что это подделка, даже вы. Весь мир считал ее настоящим шедевром Рафаэля. И если бы ее не купила Италия, то приобрел бы музей Гетти или кто-нибудь еще. История появления картины была такова, что никто не усомнился в ее подлинности. Имелось свидетельство того, что она должна находиться под изображением Монтини, и Бирнес обнаружил ее. Все произошло как в сказке. Все хотели верить в нее. Возможно, и тот, кто сжег ее, тоже верил». Томмазо горько усмехнулся. «Все верили, а деньги заплатили мы. И вероятность того, что заплатить могли и другие, вряд ли спасет мою репутацию». Ботандо не видел смысла в дальнейшем продолжении разговора и направился к выходу. Он очень устал. «Скажите», — вдруг спросил он, уже стоя в дверях, — «почему вы решили уйти?» «Честно говоря, я был удивлен». «Не только вы. Видели бы вы, какие у всех стали лица, когда я сказал об этом. Но я уже по горло сыт своей должностью, и даже деньги мне не нужны. С меня хватит беготни и колотушек. Для этого нужен кто-нибудь помоложе». Томмазо усмехнулся. «Например, Ферраро?» «Да, он справится, несмотря на свой ужасный характер. В прошлом году он замещал меня в течение нескольких недель, и очень успешно. Поэтому я предложил его на этот пост». «Что же касается меня, — продолжил он меланхоличным тоном, — то я удалюсь на свою виллу под Пьянце и буду тихо наслаждаться библиотекой и коллекцией. Кто знает, может быть, я снова займусь живописью. Да-да, я тоже когда-то писал. Приятно будет переменить род деятельности, особенно сейчас. Вы должны признать, что момент для ухода я выбрал идеальный. Томмазо открыл дверь и пожал Ботандо руку. «У нас были не самые теплые отношения, генерал», — сказал он на прощание, «но я хочу, чтобы вы знали, как я ценю ваши старания изобличить преступника. У меня к вам только одна просьба. Не распространяйте слухов о том, что картина была подделкой. Если вы найдете серьезные доказательства, тогда другое дело. Но я не переживу, если моя репутация пострадает из-за пустых домыслов». Ботандо кивнул. «Это правильно. К тому же у меня есть свои причины хранить все в секрете. Не беспокойтесь. Спокойной ночи, директор». Пока Ботандо обсуждал с Томмазо случившуюся катастрофу, Флавия, по его приказанию, взвалила на себя весь груз мелких, но необходимых дел, неизбежно сопутствующих раскрытию любого преступления. Для опроса 87 человек, присутствовавших на приеме, было уже слишком поздно, поэтому она просто переписала их имена с адресами и попросила вежливо, но очень твердо находиться в пределах досягаемости. Потом просмотрела список выезжавших из страны на случай, если кто-то решил скрыться за границей. Оказалось, что Флавия не успела перехватить только группу американцев, которые ушли с приема раньше, поскольку торопились на вечерний самолет. Но их она почти не брала в расчет. В целом подозреваемых набралось порядочно, и почти все они имели возможность совершить преступление. Например, Аргайл, который вошел к Флавии в кабинет одним из последних. «Я так надеялся, что впредь буду общаться с вами только в неофициальной обстановке. Я даже представить не мог, что вы снова станете меня допрашивать», — с сожалением произнес он. «Я не допрашиваю вас, я просто хочу записать ваш адрес», — строго ответила Флавия. Аргайло махнул рукой. «Какая разница? Сегодня или завтра вы все равно вызовете меня на допрос. Наверняка я у вас главный подозреваемый». «Вы себе льстите». «Не думаю. Ну, пусть не главный, но уж точно в первой пятерке. Не могу сказать, чтобы мне это нравилось». Флавия откинулась на спинку стула и положила ноги на стол. Она устала, и ей было трудно сохранять официальный тон с человеком, которого она хорошо знала и которому симпатизировала. Тем более, что Флавия не числилась в полиции. Иногда это давало ей некоторые преимущества. «Если вы так уверены в этом, то, может быть, объясните, почему?» Аргайл уставился в потолок, приводя мысли в порядок. «Ну, во-первых, вы считаете, что картина была подделкой, так?» — начал он. «С чего вы это взяли?» Он пожал плечами. «Ну, это так понятно. В противном случае вы искали бы сейчас маньяка». Флавия промолчала. «Если принять этот факт, — продолжил Аргайл, — то получается, что Бирнес получил свои деньги за фальшивку. Первым совершенно случайно это обнаружил я, о чем сейчас уже начинаю жалеть. А благодаря гранту Бирнеса я теперь оказался с ним связан». Он умолк, и Флавия спросила его: «Ну и зачем вам уничтожать картину? Если бы выяснилось, что картина не настоящая, Бирнесу пришлось бы вернуть деньги и забрать ее обратно. В контракте это наверняка оговорено. Если же картину уничтожить, то никто никогда ничего не докажет, и Бирнес не пострадает. Так же, как и я, его предполагаемый сообщник». Флавия медленно кивнула. «Достаточно убедительно», — сказала она. «А вы уверены, что вы первый, кто подверг сомнению подлинность картины?» Аргайл помолчал, потер подбородок. «Ну, не знаю. Об этом мне еще надо подумать». Он с надеждой посмотрел на нее. Флавия потерла глаза, провела руками по волосам и зевнула. «Ну, ладно, на сегодня хватит. Расскажете после». «Вам отлично подошла бы роль обвинителя. Жаль, что судебная система не предусмотрела подобные возможности. Но вы правы в одном. Вы действительно подозреваемый номер один». Она встала и проводила Аргайла до дверей. «У вас есть только один способ доказать свою непричастность к этому преступлению», — произнесла она, останавливаясь. «Какой же?» «Найти настоящего Рафаэля».